Двойка. Чужак в чужой стране. Сначала Игорь просто тупо смотрел на тусклый свет потолочной панели и пытался понять, что же сейчас произошло. Без особого успеха, впрочем. В это время тело послало еще один сигнал об изменении положения, на этот раз из горизонтального на вертикальное. Данный процесс был небыстрым и сопровождался едва слышимым жужжанием. Когда оно, наконец, утихло, потолок перед глазами мужчины сменился гладкой светлой стеной. Одновременно с этим стал опускаться уровень жидкости, в которой он находился, оставляя кожу совершенно сухой. Внезапно возникло ощущение чего-то очень знакомого. Дежавю, будто бы он лежит в барокамере, куда после той грандиозной пьянки в Хабаровске, как же давно это было, его упрятал княжеский целитель. Рядом стоит дядька, невидимый, но отчетливо ощущаемый, как грозовая туча, каким-то чудом забравшаяся в комнату. Только в барокамере не было жидкости, да и сама она не принимала вместе с пациентом вертикального положения. И князя Пояркова рядом не было. «Так», — многозначительно выдало сознание. «Что так? Когда вокруг все не так?» Потянувшись к дару и не обнаружив его, боярин почувствовал, что начинает звереть. Без магии он снова был ординаром, беззащитным и уязвимым. «К чертям на сковородку этого, мать его, безалаберного сукиного сына! Обещал же!» «Соберись!» Поднимающая голову отчаяние, услышав рык хищника, вновь вернулась к себе под корягу, а Игорь взялся за осмотр. Первое, он действительно находился внутри какого-то странного, но явно медицинского прибора. Второе, ничего его внутри не удерживало. Третье, он был голым. Ни кирасы той дурацкой, ни меча, ни пистоли. Крышка, ставшая теперь дверью, была опущена. Не рассуждая, действуя скорее инстинктивно, чем осознанно, Игорь порывисто шагнул наружу. Попутно отметив, что тело уже не так охотно ему подчиняется, словно бы оно реагировало на команды мозга с некоторой, едва заметной задержкой. Мужчина списал бы такую реакцию на шок, если бы не резкая боль в боку. Печень. Впрочем, спазм, ударивший его, быстро утих, оставив только воспоминания о боли и недоумении. Никогда прежде телесная боль не смущала боярина. Снаружи гроб выглядел как вертикально стоящий снаряд. Если, конечно, существовали орудия, способные стрелять болванками размером со взрослого человека. И стоял этот снаряд у одной из стен крохотной, совершенно пустой комнаты. Направляющие полозья в полу говорили, что агрегат способен менять положение на горизонтальное. Правильнее было бы назвать комнату конурой, настолько она была маленькой. 2,5 на 3 метра. Он не поленился промерить ее шагами. Высота потолка, взмах рукой. Примерно 2,5 метра. Ни двери, ни окна. Голые светло-серые стены. Никакой мебели, кроме снаряда. Белый, тускло светящийся потолок. Все. Конура непонятного назначения. Почему непонятного? Вполне тянет на камеру в тюрьме. Нервы у Игоря были не из стальных канатов, но покрепче, чем у большинства. Видел он и жизнь, и смерть, а также то, о чем большая часть живущих и не догадывалась. Поэтому он не запаниковал, не принялся орать и звать санитаров с целителями. Да, только что он находился в одном месте, а попал совершенно в другое. Странно? О, да. Но если по порядку, боярин изначально собирался в другой мир. Планировал насильно вытеснить сознание местного двойника в свое тело, а самому занять его. План удался, и вот он в новом теле и в новом мире. А странности? Разберемся со странностями. Всего лишь немного более странно, чем мир, в котором русские княжества слились в единое государство под названием Россия. Первым в голову, разумеется, пришло объяснение, что в процессе переноса случился сбой. Игорь только успел заселиться в новое тело, и его тут же из него выкинуло в другое. Но не обратно. Уж квартиру пресс-секретаря он бы узнал. Причиной сбоя могло стать все, что угодно, начиная от ошибки при процедуре переноса и заканчивая генетической несовместимостью тел двойников. В конце концов, о технике обмена сознания, полученной от правой руки Бестужева, боярину Антошину доподлинно было известно только одно. Она работала. Как, почему и прочие вопросы – это уже были детали. Они мало интересовали его в момент первого испытания, да и сейчас, в общем-то, не особенно. Погружаться в суть каждого явления или закона невозможно. Так можно дойти и до изучения принципов действия бытовых приборов. «Как вариант, принимаем сбой», — продолжал размышлять путешественник. «Может быть, все, что угодно». «Стоп. Первое пробуждение после обмена было похоже на сон. Яркий, красочный и бестолковый. Ниндзя эти в плащах, хряк с молотами. Иллюзия? Настолько реалистичная? Впрочем, если человек чего-то не знает, не факт, что этого не может быть». Другое дело, что считать наведенной иллюзией – путешествие по миру, где средневековье соседствует с электричеством, или это место, похожее на тюремную камеру. И что из этого будет реальностью? «Давай без философии», – оборвал собственные размышления бывший наследник князя. «Здесь и сейчас только это имеет значение.